Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Фройма, храпевшего под своим бендюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвис, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шневис с кошелем на боку била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха. Он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека. Потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фройму, проходившему мимо. «Почтение, грач! Если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться!» «К нам прибыли вчера турки-богомольцы. Вон тот старичок в зеленой челме совсем кончается. Вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухаммеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач. Халваш, вот идет доктор лечить тебя!» Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Фройма на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. «Принеси мне вина, Евзель. И позови хозяйку Любку». Любка-казак сквернословила у дверей и пила водку стоя. «Говори». «Мадам Любка, вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка. Сначала на Бога, а потом на вас». «Говори». «В колониях немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалей идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за 3 рубля, а продают их здесь по 30 копеек за фунт. Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка. Бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым. Но я остался один в моей работе. Покойник Лёва Бык умер. Мне нет помощи ниоткуда. И вот я один. Как бывает, один Бог на небе». «Беня Крик. Ты пробовал его на Тартаковском. Чем плох тебе, Беня Крик?» «Беня Крик? И он холостой, мне сдается». «Он холостой. Окрути его с Баськой, дай ему денег. Выведи его в люди». «Беня Крик. Я не подумал о нем». Он встал, бормоча и заикаясь. Любка побежала вперед, и Фроем поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж.